на все осталось только пыль про это место старое. Хозяин давно забыл, теперь некому носить сюда жизни пол. Теперь камень не дарит то тепло, которое когда-то дарил, когда на улице солнце и в окна попадает свет. В комнате лучах его танцует медленно пыль. Пыли утонули комнаты этого места, и вряд ли кто зайдет, затрет ее хотя бы с кресла. Мысли на телепортируюсь туда в надежде услышать прошлого голоса. Или надо начать с чистого листа, но эта пыль уже сойти с пути мне не даст. Посмотри на себя, на свои будни, и ты увидишь, что пыль покрывает тебя уже изнутри.